Глава 4. Первая битва Браззавиля. Наступила весна, погода быстро менялась. Миновали весенние дожди, и по их окончанию лагерь должны были разобрать. Отправиться в путь к морю, где в диких садах появились первые весенние плоды. Отряд остался на месте вопреки необходимости пути. Эл не спрашивала о причинах, она догадалась, что со дня на день причина выяснится. Долгое пребывание среди смертных, необходимость скрывать силу, притупили ее способности, и Эл это радовало. Ее арсенала было больше, чем достаточно, и она не против была пожертвовать гораздо большим ради достижения цели. Браззавиль заслужил не только поклонение, но и симпатию племени. Эл изначально опасалась, что в нем не увидят воинских качеств, начнут презирать, как слабого, как не воина. Но как раз противоположные воинственности качества и вызвали к нему симпатию. Он не доказывал превосходство в схватках с воинами, он говорил с ними. Если возникали споры или попытки проверить его боеспособность, и как-то постепенно все такие попытки сошли на нет, Эл не сказала бы, что он отличался острым умом или находчивостью, что намеренно пытался произвести какое-то впечатление, просто в его поведении была неподдельная искренность и отзыв на любые обращения к нему, призывы, будь то вызов сильного или задушевная беседа. Он балансировал на границе между твердостью своих убеждений, коих у него, впрочем, было немного, и способностью признать свое невежество. Его естественность породила даже новую моду на отношения в племени. Он еще не стал безусловным кандидатом в короли. Если бы он был силен и властен, то протестов могло оказаться больше. Обладая он огромными познаниями и манерой величественно вести себя, его бы заподозрили в гордости или в желании насадить свои знания. Его считали особенным и вместе с тем своим. Он, как говорится, прижился в этом гордом и противоречивом народе. Эл в который раз убедилась, что удача ей не изменила. Она больше не занималась его обучением. Его обучили те, с кем он жил. Бродяга навсегда исчез в прошлом. Палага своим не стал, и он даже не пытался. Его перемены Эл приписывал на свой счет и не считала их благом для него. Палага помрачнел и стал выглядеть старше. Он сторонился Эл. Она улавливала возникающее в нем напряжение. Едва она попадала в его поле зрения, Эл сама уходила от контактов. Они не будут Палаге на пользу. Они отдалились. Он опекал Браззавиля. Уже не из участия, не из дружеских чувств. Палага понял, что предсказание начало сбываться и отнесся к своему положению как к службе в новом качестве. Место певцов занял Браззавиль. Эл не вникала в их беседы, случавшиеся время от времени, но не так часто, как прежде. Палага вел себя как старший друг, в глазах племени прочно занял пост телохранителя, наставника и советника молодого короля. Отстраненное поведение сделало из него вдумчивого и строгого человека, к которому не следует обращаться без особенной крайности. Эл поддерживал эту иллюзию значимости, если к ней приходили советоваться, она посылала их к Палаге. Он обещал подумать и отвечал непонятно что. Этим утром Эл возвращалась в лагерь привычной дорогой. Чтобы на нее обращали меньше внимания, она поселилась в отдалении, так, чтобы ее жилище не попало в поле зрения постов. Спускаясь с возвышенности, она увидела цепочку людей, приближающихся к лагерю. Они смотрелись издали тонкой юркой змейкой. Вот причина задержки в движении отряда. Эл больше не носила черную одежду. Она была уложена и зашита в небольшой полотняный конверт, который хранился у Палаги. Она была одета, как все, на голове носила что-то наподобие шляпы, так, чтобы сливаться с толпой и не вызывать пристальных взглядов, когда она ходила по лагерю. Браззавиль накануне просил встречи с ней. Теперь они общались в официальном русле. Эл поощряла такие отношения, чтобы загасить ту невольную симпатию, которую Браззавиль к ней питал. Отряд должен был увеличиться, и Браззавиль наверняка хотел спросить, как ему себя вести. Эл остановилась, не доходя до границы стана, смотрелась вдаль. Змейка росла в размерах, и Эл разочарованно замотала головой. Замыкался еще один круг ее жизни. Шурша ножками по мокрому от дождей полю, к лагерю стремительно приближалась стайка рыжих коротышек. Шустрая арава насчитывала на глаз около 500 человечков, не меньше. Эти рыжие создания были первыми, кого она встретила, очутившись впервые в этом мире. Они служили как отдельное войско и охраняли столицу и короля во время его путешествий, но не поладили с Фьюлой и покинули столичные земли, отказав тем самым королю в расположении. Тогда их было множество. Сейчас этот вид попадался крайне редко. За время странствий Эл никогда больше с ними не сталкивалась. Причиной их исчезновения стали постоянные столкновения со жрецами четвертого мира. Рыжие человечки обладали высокой энергией и приличным запасом жизненной силы. Они были долгожителями среди прочих народов, не очень умны, зато отличались ловкостью и сноровкой и были изобретательны по части военной хитрости и также изобрели свой собственный культ поклонения природе. В существование владыки великих вообще существ, могущественных, они не верили. Разговоры о дверях вызывали у них веселье, поскольку ни один смертный не мог воспользоваться дверями, а значит, они были выдумкой. Такие заблуждения стоили большинству из них жизни. Появление высоких, неизвестных, бледных людей не напугало их. Страх считался у них презренным качеством. Откуда было знать рыжим карликам, что на них откроют охоту? Эл не вмешивалась. Даже если бы узнала, потому что как раз лечила свои раны после схватки со зверями во втором мире. Еще в те времена она была не слишком озабочена делами смертных, а владыка не счел нужным сообщить ей об этой трагедии. Может быть, охоту санкционировал он сам. Рыжие человечки не очень вписывались в концепцию его мира. Эл обошла лагерь кругом и оказалась напротив змейки рыжеволосых. Уже становилось слышно, как пыхтят передние ряды, борясь с весенней грязью. Ничего не поменялось в их одежде, и всклокоченные шевелюры были украшены подвесками и разной мелочью, понятного лишь им предназначения. В волосах у их предводителя, коего несложно было выделить по обилию этой мишуры, красовался клок светлых волос, привязанных к шевелюре веревочкой. «Святые небеса!» – протянула Эл. «Куда бы исчезнуть?» Она ретировалась ближе к центру лагеря и встретилась с Палагой. «Палага, ты не мог бы походить со мной сегодня денек? С Бразовелем ничего не случится», — попросила она. «Зачем?» — очень удивился Палага. «Да тут возникла одна сложность». «Какая?» Эл указала на окраину лагеря, протянула Палагу в сторону. Издалека они вдвоем наблюдали за коротышками. «И что тебя беспокоит?» — продолжал удивляться Палага. «Эти? Посмотри на их волосы». «Смотрю. Это ужасно. Они бы укоротили их или привели в порядок. Ты боишься, что местные попадут под их влияние?» «Нет. Присмотрись внимательно». Палага пригляделся и действительно увидел у нескольких коротышек своеобразные украшения в их рыжих всклокоченных прическах, если их вообще так можно было именовать. Украшение состояло из цветных веревочек, бусинок и белого локона. Палага перевел на Эл взгляд. «Они тоже будут про тебя истории рассказывать?» «Уж лучше истории», — обреченно сказала она. «Они поклоняются природе и обожают разные необычные вещи и явления, и людей. Например, ни один народ не считает уродцев чем-то выдающимся, а для них они особенные. Я, по-твоему, выгляжу, как все остальные? Я рискую остаться без волос. Если они их увидят, то не отстанут от меня, пока не выпросят все до последнего волоса. Мне требуется охрана. Я слыхал, что эти первые, кто пришел. Кого ж нам еще ждать?» — спросил Палага. «Они решили объединиться. Так от столицы камня на камне не останется». «Они знают, что ты великая?» «Нет, они в них не верят». «А ты? Они тебя знают?» «Скоро проверим». «Да покажись им». «Ну уж нет. Несколько часов спокойной жизни мне не помешают». Она оказалась права. К полудню этого же дня за Эл на небольшом отдалении ходила стайка рыжеволосых. Они смотрели на нее с обожанием детей, которые увидели забавную вещицу. Эл не сердилась, но остаться одна не могла ни на минуту. Палага пожаловался Бразовилю. Карлики неожиданно перестали досаждать Эл. Теперь она ходила под охраной четверых коротышек с дубинками. «Что ты им сказал?» — спросил Палага у Бразовиля. Ему стало очень интересно. «Когда ко мне привели их вожака, я попросил помощь. Я представил Эл как очень важную особу. За ее целостность необходимо следить, и если хоть один волос упадет с ее головы, то произойдет несчастье. Они очень суеверны. Сами вызвались ее охранять. Мне нравятся эти человечки, объяснил Браззавиль и улыбнулся. Палага ответил хохотом. Хорошо сказано. Хоть волос с ее головой. Покушение на шевелюру Эл не последовало. Ночевала она в лагере. Уйти в тайное жилище, не наделав шума, было невозможно.